«Так и есть», — сказал Альбер. «То есть как это? Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что это тот самый лорд Рутвен». «Какой лорд Рутвен?» «Да наш вампир, которого мы видели в театре Аргентина». «Неужели?» — воскликнула графиня. «Разве он здесь?» «Конечно». «И вы видитесь с ним? Он у вас бывает? Вы посещаете его?» «Это мой самый близкий друг. И даже господин де Шато-Рено имеет честь быть с ним знакомым». «Почему вы думаете, что это именно он взял приз?» «Его лошадь записана под именем Вампа». «Что же из этого?» «А разве вы не помните, как звали знаменитого разбойника, который взял меня в плен?» «Да, правда». «Из рук которого меня чудесным образом спас граф». «Да-да, его звали Вампа. Теперь вы сами видите, что это он». «Но почему он прислал этот кубок мне?» «Во-первых, графиня, потому что я, можете поверить, много рассказывал ему о вас. А во-вторых, вероятно, потому что он был очень рад встретить соотечественницу и счастлив тем интересом, который она к нему проявила». «Я надеюсь, что вы ничего не рассказывали ему о тех глупостях, которые мы болтали на его счет». «Откровенно говоря, я за это не поручусь. А то, что он преподнес вам этот кубок от имени лорда Рутвена...» «Да ведь это ужасно! Он меня возненавидит!» «Разве его поступок свидетельствует о враждебности?» «Признаться, нет. Вот видите». «Так значит, он в Париже?» «Да». «И какое он произвел впечатление?» «Что ж, — сказал Альбер, — о нем поговорили неделю. Потом случилась коронация английской королевы и кража бриллиантов у мадемуазель Марс, и стали говорить об этом».